Глава восьмая. Мы рождены, чтоб... Тепловизор включи. Тихо приказал Кайда, когда две трети причала было пройдено. Еремеев, остановившись рядом, молча кивнул и скинул с плеча рюкзак. Держа его на весу, вжикнул молнии и извлек штуковину, похожую на малогабаритную видеокамеру. «Прочеши-ка, дружище, всевидящим оком окрестности». Александр замер, словно гончая перед броском, чутко ловя звуки. Даже ночной воздух потянул сквозь ноздри. Опасность имеет запах. Знающие люди понимают в этом толк. Тишина была, будто накинули сверху верблюжий плед. Ни дуновения. Только волны неутомимо терлись о борта кораблей и камень пирса. Николай, приникнув к окуляру, направил тепловизор на берег и медленно повел прибор по кругу. Подполковник терпеливо ждал, присев на кнехт. Закончив, офицер опустил аппарат и поморгал, снимая напряжение с глаз. «У всех объектов слабый фон. Пара-тройка легковушек в разных углах набережной, да фура с термокузовом». «Длинномер с термокузовом?» – переспросил Кайда. «Таймень там, верняк. Двинули на рандеву». Они в темпе прошагали пирс, стараясь не замочить в лужах обувь. Дождь сыпанул, словно пригоршню сухого гороха бросили на жесть крыши. Случился вдруг. Тишь да благодать, и на тебе, частый, напористый. Носорог быстро сунул тепловизор в рюкзак. Электроника – вещь капризная, нежная. Уже подбегая, Кайда увидел, как водительская дверь открывается, и Чубаров с ловкостью профессионального дальнобойщика выбирается из кабины тягача «Скания». Полковник повелительно кивнул в сторону навеса кафе, что был метрах в 40. Троица стремглав бросилась туда, перескакивая через огромные лужи с пузырями. «Нежданчик от дедушки Зевса!» Александр, едва оказались под тентом, вытер ладонью мокрое лицо и звучно похлюпал кроссовками. «Оно и к лучшему. Видимость на нуле. Как добрались? Хвостами не обросли?» «Из особых приключений. Рудименты сбросили еще в столице. Там конский цирк в разгаре». С носа Чубарова сбегали шустрые струйки воды. «Где белые, где красные? Хрен поймешь. Чудом смылись без потерь». «Чудо три дня болело, потом опухло», – буркнул Еремеев, выковыривая пальцем попавший в ухо дождь. Кайда, раздраженно зыркнув на подчиненного, спросил: «Линяем или...» «У вас все готово?» Полковник выглянул из-под навеса. Небеса сливали не меньше месячной нормы. «Погодка диверсантская, самое то». «Готово, у причала яхта главного янычара». Александр дернул подбородком в сторону моря. Фрахтанули по случаю. «Скромненько», – улыбнулся Чубаров, согнав ладонями обильные капли с рук. «Будем считать сей факт неким алаверды, месье президента. Заслужили, надо полагать». Двинули, помолясь. А дождина взял, да и прекратился. Еще миг назад лилось сквозь небесный дуршлаг. Хлоп и нет. Надоело Зевсу, видишь ли. Старик и крутанул ручку крана в положение «стоп». Яхта, пятясь, выползала из тесноты рядов. Подполковник стоял у борта на баке, держась руками за леер. Берег, залитый черной гуашью ночью, пришибленно молчал. Ни звука, ни огонька. Турок, неслышно подойдя, встал рядом. «Уходим по-английски. Везет вам». Кайда хмуро покосился. «Не говори гоп пока». «Накаркал, мля». В тьме рыкнуло на два голоса с характерным низким звуком. Проблески мутного света, плывущие во мраке. Вот уже можно различить две пары желтых глазищ, рыскающие среди деревьев и кустов парка, примыкающего к площадке перед причалом. Для людей с расшатанными нервами или там неуемной фантазией могло почудиться, будто лесное чудище по ночному времени поперлось к воде, умыться или по еще какой надобности. На палубе таковых не имелось, народец подобрался насквозь утилитарный и циничный. «По нашей душе!» – заскрипел зубами подполковник, «а мы как глисты на стекловате, хорошо хоть бортовые огни КЭП вырубил. Хотя ночные прицелы на каждой второй броне, если не на каждой первой». Взвыли моторы, преодолевая подъем, и округлившиеся глазища вывалились на простор площади. На секунду замерев, обе пары почти синхронно зыркнули по сторонам и потухли. Бодигард, не шевелясь, тихо произнес. «ПНВ включили. Сейчас застукают. Одни мы в гавани ползаем. Эх!» «Не бзди раньше времени!» Из-за спины откликнулся неслышно подошедший носорог. «Я тут пуколку от конторы Heckler & Koch прихватил. Если что, маленький туман организуем». Заурчали моторы, и яхта, нарисовав крутую дугу, развернулась носом к выходу из гавани. Маневр не остался незамеченным. Вспыхнули глазищи притихших чудовищ, и, ворча дизелями, те поползли мимо пирса к морской кромке. «Хреново!» – напряженным голосом сообщил президентский телохранитель, устремляясь за офицерами на корму. «Похоже, это Кар Арма, плавающий БТР. В комплекте пулемет 12,7 мм. Возможен и станковый гранатомет». «На такой дистанции пулемет до задницы», — буднично буркнул Еремеев. «Там еще бы пару-тройку минут и за мол уйдем. Может, прокатит?» Первый бронетранспортер, не замедляя ход, выкатился к воде. Второй не отставал. Короткая в 3-4 патрона очередь трассером прошла левее, выбив линию фонтанчиков. Не прокатило. Подполковник присел на корточки, скрываясь за бортом. «Носорог, ставь дымовуху!» «Уже!» Еремеев, встав на одно колено, на манер охотничьего ружья переломил бундесверовский гранат-пистоль. Вытащил из бокового кармана вездесущего рюкзака 5 пузатеньких патронов с оранжевым ободком. 4 аккуратно положил рядышком, 5-й загнал в ствол HK-69. Щелчок. Штатно сработала защелка на затыльнике ствольной коробки. Еще щелчок. Приклад выдвинулся на полную длину. «Готов». Капитан скосил взгляд на командира. «Работай!» – рявкнул Александр, перекрывая грохот второй серии выстрелов. Фонтанчики встали метрах в 3 у борта. Носорог, поймав паузу, вскинул гранатомет и, взяв на мушку правый отакар, совместил с целиком. Хлопок. Граната по идеальной дуге понеслась к карма. Он тут же зарядил Бундеса новым унитарным выстрелом. Хлопки следовали один за другим. Первую гранату удалось влепить прямо в щиток пулемета. Остальные попали не так удачно, но бронетранспортеры наглухо накрыло непроницаемым дымом. Яхта, выжимая всю мощь двигателей, в хорошем стиле заложила крутой вираж. Стреляные гильзы унитаров, бренча, будто опрокинутые тазики, покатились к противоположному борту. Пах, пах, пах, пах, захлебнулся пулеметом Фиби, выпустив последнюю очередь широким веером, уходящим в небо. Дзенькнули иллюминаторы капитанского мостика, словив шальные пули, но было уже поздно. Президентская блондинка выскочила за мол и летела, сшибая нерасторопные гребни волн. Пронесло. Турок выпрямился на ногах и глубоко вздохнул-выдохнул. «А меня нет», – широко улыбнулся Еремеев, запихивая 69-й в рюкзак. Притарианец недоуменно посмотрел на офицера. «Коллега, не обращай внимания». Кайда подхватил его под локоть, увлекая на мостик. «Пойдем, глянем, что почем в хозяйстве первого после бога». Проходя мимо носорога, Александр незаметно для бодигарда сделал зверскую гримасу. Тот виновато развел руками. «Шутка юмора, прощения просим». На мостике шалил озорной ветерок. Он заскакивал через боковой иллюминатор, мчал вдоль глухой перегородки и выскальзывал в здоровенное отверстие в лобовом стекле. Да, подполковник замер, едва переступив порог. «Бардачокс, как после налета махновцев на губ исполком в Жмеринке». Могу ошибиться, но примерно такими словами выразился классик по аналогичному случаю. Капитан античной статуи торчал в кресле у штурвала. Шопен, криво ухмыляясь, бинтовал ему голову. С левой стороны белая ткань окрасилась алым, что вносило дополнительный колорит. Матрос, вооружившись щеткой и черенком, торопливо сметал в стальной совок битое стекло. Президентский охранник встал рядом, изловчившись не наступить на осколки. «Сэр, смотрится лихо, чисто пират после абордажа. Не хватает пробитой пули испаньолки». «Скалитесь на пару, но-но». Капитан ногтем указательного пальца почесал маковку. Шестаков, закончив перевязку, удалился в угол к радиостанции. Та, слава богу, была цела. Дисплей светился разноцветом, вниз-вверх бегала шкала и мелькали цифры. А веселиться повода нет. Супостат успел наделать дырок в корпусе. Хозяин мостика отпихнул носком ботинка кусок стекла из-под кресла. И что погано, ниже ватерлинию форштевня. Автоматика, конечно, сработала, пока насосы справляются, но... В чем тогда проблема? Удивился бодигард на пару с Кайдой, оставаясь у порога. Скорость. Тут же откликнулся моряк. Сейчас идем 11 узлов, это максимум. Отчего же? Насколько я знаю, наша яхта способна выдать больше 30. Вопросительно дернул плечом телохранитель. Пробоина не сголькин хрен. Увеличиваешь скорость, возрастает поступление водицы в трюм, и пластырь не заведешь, доступа нет. Александр, старательно выбирая свободные от стекольного крошева места, перебрался к радисту. «Алексей, связь с Бойким есть? Только не говори, что патефон накрылся». Шестаков восседал на том же стуле рядом с аппаратурой. «Должна быть, связаться?» «Угу», — кивнул подполковник. «Шустренько». «Так вот, господа хорошие». Он сделал паузу и перевел взгляд с капитана на президентского охранника. Чубаров сидел за спиной, индифферентно попивая кофе. Они успели все обговорить еще на палубе. Центр подтвердил полномочия Александра на проведение операции по эвакуации групп. «Имею сказать две новости. Одна хорошая», — улыбнулся бодигард. «Вторая, соответственно, плохая. Все по жанру». «Часом не внуком бабушки Ванги приходитесь», — буркнул капитан, недовольно поерзав в кресле. На мостике продолжал блудить сквознячок, но маломальский порядок навели. Бумаги собрались стопкой и придавили тяжеленные лоции, осколки стекла смели с ковролина. Даже кофемашина работала, и аромат свежемолотого вперемешку с запахами Эгейского моря бодрил. Кайда смешно подвигал носом. «Корвет ждет нас в нейтральных водах. Ковер-самолет, то бишь вертолет К-27, под парами. Чуть что кинется спасать-выручать, если станет в том надобность». «Гуд». Флотский звучно отхлебнул кофе из кружки приличных размеров. Он вообще после передряги изменился. Проще стал, что ли? «Вторая уже не страшна. Валяйте». «Как сказать, как сказать». Подполковник отставил чашку с недопитым напитком. «Похоже, те дармоеды с БТРов стуканули по начальству. Словом, фиксируется активность ВВС по соседству. Пока погода не летная, но есть варианты». «Вертушки?» – встревожился претарианец. «Хуже». Александр потер о плечо подбородок. «F-16, походу. Капитан, сколько нашим тихоходам до морской границы?» «Боюсь, что несколько». «В смысле?» – опешил телохранитель. «По прямой почти 6 миль, но гляньте на дисплей». Первый после бога ткнул пальцем в правый угол цветного экрана. «Трюм наполняется. Один насос гавкнулся, второй пока шуршит, но мощи не хватает. Сколько протянет?» «Крен на нос уже ощущается», — согласился Александр. «Значит, дело кислое?» «В принципе, да. До нейтральных не дойдем в любом случае». «Идеи есть?» — подал голос Чубаров. «Нет? Тогда план Б?» «Что за план Б?» – недовольно буркнул Флотский. «Аварийные плавсредства в каком количестве?» Подполковник пропустил мимо ушей последнюю реплику. «3 надувные лодки под моторами и спасательный плот в 2 экземплярах». Капитан вздохнул. «Человек 20 разместим. Мореходность резинки по такой погоде приемлема, а плот...» «Ставлю задачу». Кайда обвел всех взглядом. «Подготовить плоты и лодки. Время сейчас работает против нас. Прибавь кэп скорости. Как только яхта утюгом пойдет на дно, переходим в призики». «А дальше?» – вопросительно посмотрев, хмыкнул претарианец. «На волю волны ветру?» «Дальше?» – улыбнулся Чубаров, поднимаясь с кресла. «Как в сказке. Чем дальше, тем страшнее». Корабль все больше напоминал унылую баржу, чем стремительную яхту. Уже пару раз дурная волна, заскочив на бак, прокатывалась почти до юта и, обессилев, сползала по бортам. Похмельный рассвет расползался по морской глади, с трудом выпихивая туман за горизонт. Кайда стоял на верхней ступени трапа, обшаривая в бинокль горизонт. Туман особо углубляться вдаль не позволял, и он, мысленно плюнув, опустил оптику. «Командир!» Носорог, торчавший на юте, поднял голову. «Коробки, похоже, кранты!» — отмучился Бобик. «Сам вижу!» — буркнул под нос Александр и добавил в голос. «Писец! Приплыли!» «Командир!» За спиной щелкнул замок двери капитанского мостика, и в приоткрытую дверь высунулась голова Шопена. «Зовут на консилиум!» С перевязанной головой и фуражки с золоченным крабом первый после бога выглядел вполне героически. «С прискорбием, господа, сообщаю. Насос накрылся. Есть еще пара ручных помп, но...» «Что ж, значит, пора». Подполковник кисло улыбнулся. «Увы». Флотский развел руками. «Все, что мог». «Тогда план Б». Кайда посмотрел на Чубарова. Тот подпирал стенку в углу рядом с радиостанцией и согласно кивнул. «Покидаем корабль. Командуйте, капитан. В эфир СОС. Шопен, молнируй на бойки». «Как СОС? Засекут в 5 секунд?» – опешил капитан и встал с кресла. «Пришлют штурмовик или иную холеру. Самое быстроходное, что будет под рукой. Аксиома». «До госграницы сколько осталось?» – сухо поинтересовался подполковник. «Почти 3 мили», – уныло известил моряк. «Резинки с плотом на буксире 1-1.5 часа телепаться будут, если ветер не встречный». «Не дрейф, дружище!» – хитро подмигнул Чубаров турку, выходя в центр помещения. «Помирать так с музыкой, а в наши планы сыграть в маму не входит». Апельсинового колера спасательный плот с тентом напоминал палатку чудаков, что волей буйной фантазии или по иной надобности занесло черти куда. Чудиков таких набралось числом 8, считая полный состав тайменя и парочка морячков с президентской лайбы, что с громким бульком ушла на дно 7 минут назад. Кайда и его офицеры вперемешку с турками разместились в 2 надувных лодках. Рычали подвешенные на транец Меркури, вспенивая воду. Цветастые канаты пуповиной связали все плавсредства. «Ползем, что тараканы после дихлофоса», – начал смоляк, но Шестаков, устроившийся с мобильной рацией в носовой части, цыкнул. «Тихо, салага! Командир, открытая передача с Бойкова! Переключить на громкую!» Подполковник, отведя от глаз оптику, кивнул. Шопен щелкнул тумблером, и динамик ожил. Корвет «Бойки» ВМС России принял сигнал бедствия от яхты «Янтарь», порт приписки «Новороссийск», и проводит поисково-спасательную операцию. Работает вертолет. Всем, всем, всем. Район закрыт. Объявляется зона, свободная от полетов любых воздушных судов. Повторяю. «Ну вот, а ты боялась». Александр повернул голову к капитану. Турок сидел, нахохлившись напротив. «Слышишь, вертушка приближается». «Неизвестно чья». Первый после бога окончательно скис, едва корма яхты скрылась в волнах. «А если...» «Если не будет», – твердо улыбнулся Кайда. «В нашем департаменте шутки не прокатывают, профиль не тот». «Похоже, им пофиг на ваши разговоры». Флотский поднял глаза к небу. «Гляньте». Александр поднес к глазам бинокль. Со стороны суши быстро росла темная точка в небесах. Вот уже стали видны хищные очертания самолета. F-16 на всех парах шпарит. Он не отнимал оптику от глаз. «А вот и К-27 заходит». Смоляк ткнул пальцем в сторону моря. «И бойки недалече. Вон он, из тумана вынырнул. 5 минут подойдет». Вертолет в серо-голубой окраске с развивающимся флагом на борту летел по широкой дуге, прикрывая от возможной атаки истребителя лодки и плот. К-27 плавно сбросил скорость и завис в 20 метрах над поверхностью моря. Лопасти вдавили яму, разгоняя небольшую волну во все стороны. Казалось, будто заботливая наседка раскинула крылья, защищая гнездо от хищника. И вдруг грянули репродукторы вертолета. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор». «Летунам гип-гип, ура!» Чупа-чуп со второй резинки орал в полном восторге. Картинка была еще та. Корвет приближался на полном ходу, рассекая форштевнем слабую волну. Вертолет веером отстреливал тепловые ловушки, и F-16, встав на левое крыло, показал карандашики ракет под крыльями и ушел к побережью. «Все выше, выше и выше, стремим мы полет наших птиц», неслось над водами Эгейского моря. «Вот теперь можно и домой», устало сказал Александр, но этого никто не расслышал.